Эпилог. Олчик. Двуликий долго не мог простить себя, что оставил принца. Отбежал-то минут на пять всего, мигом разделался с колдуном, замышлявшим пакость против Харгуса, разметал шарики артефакта, за которые старик хватался, как провалившийся в болото, за клок травы. Обернулся, а Виттера нет. Метался среди раненых и убитых, пока не осознал. Утащили друга басурмане. Ночью хотел пробраться вглубь, разведать, разнюхать, выручить ветерка. Харгус отговорил, убедив, что северяночка наверняка позаботилась о муже. «О чем ты, маг?» — не понял Олчик. «Что ж думаешь, я бы дожидался, когда меня колдовством накроют? Нырнул бы в пространственную дыру и вынырнул в безопасном месте. Так и он, не сомневаясь, что снежинка нечто такое вручила Виттеру, расставаясь». Двуликий покачал головой. «Если б так, принц уже вернулся, не бросил бы нас». Харгус в задумчивости почесал подбородок. «Ну, может, он знает, что мы победили? Зачем в таком случае возвращаться?» Победа случилась столь же грандиозная, сколь неожиданная. Вовремя резервные полки подоспели. Янычары драпали наперегонки, так их оборотни напугали. Понятное дело, это не единственный волк, а целые стаи, да еще медведи, рыси. Не все обращались, кое-кто и в человечьем обличье рубился. После битвы Олчик обошел двуликих, встретил знакомых, не удержался, похвастал, что он теперь благородный господин. Не верили, конечно. Где это видано, чтобы оборотню титул даровали? Но ничего, со временем поверят. Особенно долго беседовал с Фатху. Расспрашивал, как ему удалось убедить двуликих выступить на защиту Ларинии, да еще выхлопотать у северной колдуньи магический щит сразу для всех. Охранять границу остался уцелевший гарнизон, подкрепленный княжеским корпусом. Остальные отправились по домам. Харгус и Олчик в дороге здорово подружились, несмотря на разницу в возрасте и способностях. Фатху отказался ехать с ними, решил сначала проведать жену, а потом уж вместе с ней посетить королевский дворец и познакомиться с венценосной роднёй. Столицу не узнали, она превратилась в крепость. Снежана отказалась погружать стену под землю, предоставив это более опытным магам. Капризничала девчонка, оно и понятно. Поговаривали, что принцесса ждет малыша. Как и обещал маг, Виттер оказался во дворце. Рассказывая о том, как открывал портал, не мог удержаться от смеха, все вспоминал запеленутого словно младенца визиря. То, что султан лишился главного вдохновителя военного похода, да еще и колдунов потерял, решительно повлияло на его стремление к миру. Оставалась надежда, что Анатлус довольно скоро уберется в султанат и долго не высунется оттуда. Харгус окончательно отказался от должности придворного мага. Сказал королю, что, имея такую невестку, смешно привлекать еще кого-то. Сам он с удовольствием откликнулся на давнее предложение возглавить Ларинскую магическую академию. Став ректором, собирался сразу же ввести ознакомительный курс по иноземным приемам. Как показал печальный опыт, незнание чужой символики ведет к неприятностям. Далеко не с каждым таким колдовством получается справиться без длительной подготовки. На свадьбе Исидоры и Користы, куда Олчика, разумеется, пригласили, он познакомился и с герцогом, отцом жениха. Они мельком виделись и раньше, ведь герцог тоже привел своих людей на помощь принцу. Тогда он показался двуликому весьма строгим человеком. Ну а как еще на войне? За праздничным столом счастливый папаша сиял не меньше жениха, произносил красноречивые тосты, непрерывно шутил и балагурил, чем очень напоминал Сида. Весна в этом году выдалась дружная. Снег испарился за несколько дней. Уровень воды в ленте поднялся, но набережная не затопила. Горожане любили там прогуливаться. Хорошо, весело было в столице. Но Олчика тянуло на север. Как не уговаривали его остаться камердинером принца, отказался наотрез. «Отправлюсь в свои владения, замок построю, дома для сородичей. Сколько можно в землянках жить? Дома у двуликих больше на норы и берлоги похожи». «Привыкли они так», — улыбалась Снежинка. Она грустила о предстоящем расставании, ведь вместе с Олчиком уезжали и родители. «Ничего, Пусть теперь к новому привыкают. Привык же Фатху на хуторе жить. Больше не оставляет свою Зуллу». Принцесса только плечами пожала. Ей, конечно, хотелось, чтобы мать с отцом остались в столице, ведь Зулла носила первенца. Та, однако, стремилась на родину, заверяя приемную дочку, что никто в родах не поможет ей лучше берегини, благословившей их с Фатху на этого ребенка. Олчик обещал, что присмотрит за семейством, хотя его никто и не просил. Такой уж он верный друг, верный и сильный. А креп за время похода раздался в плечах. Мать с отцом и не узнают. Даже Виттер перестал недокормышем дразнить. Герои разъезжались по домам. Фатху и Зула держали путь на свой хуторок. Олчику было с ними по пути в его баронские владения на северном побережье. Исидор вместе с молодой супругой отправился в отцовский замок. Тещу, графиню, воспитавшую Каристу, с собой забрал. Та хоть и обрадовалась Снежане, жива дочка, хвала владыке Севера, да все как-то грустило, глядя на нее, погибшего мужа вспоминала. С Каристой вдове было привычнее и роднее. Продала свое разоренное имение, да и поехала с молодыми. Зато крестную принца, тетушку Наифу, перевезли во дворец, поближе к сестре. Простил ее Жозефин за давнее тайное обручение Виттера и новорожденной Снежаны. Подумать только, не будь того обручения, потерял бы Жозефин королевство, да и жизнь. Права оказалась слепая пророчица. Союз ветра и снежинки принес всем спасение. Занавес. 28 февраля 2022 года.